Ладога. Но вначале мы выехали на берег Ладожского озера. Чистый воздух, теплая вода, ягоды, рыба – все чудесно. Но комары, слепни, муравьи, да напоследок и клещ мною не побрезговал. Я никогда их не видывала, но ужасных историй слышала множество. Мой любитель экстремального туризма – биолог по образованию. Когда я показала на странный нарост, образовавшийся на бедре, он сразу узнал в нем клеща. «Я так и знала, что ты завез меня в эту глушь, чтобы угробить!» Зашипела я на него в полуобморочном состоянии. «Да ерунда! Сейчас они не опасны, а носителем болезни бывает лишь один клещ на миллион!» Успокоил он меня, но на всякий случай позвонил в скорую. Там оказались юмористы, посоветовавшие напоить клеща спиртом и медленно выкручивать по часовой стрелке. Спирта с собой не оказалось, но в аптечке был карвалол, который я предусмотрительно прихватила с собой, ожидая неприятностей. Им и залили насекомое. Оказался в косметичке и пинцет. Им-то мой турист и принялся вращать заснувшего паразита. Вывинтив клеща, он заявил, что это первый, с которым он встретился за многие годы поездок в эти края, хотя делал это с видом опытного знатока. Дорогу назад, 12 километров пешком с рюкзаком на спине, я прошла очень резво, чем несказанно его порадовала. «Сколько энергии-то набралась!» — восхищался он. Не знал ведь, что движима я была лишь мечтой о далекой горячей ванне, чистой простыне и обыкновенном молоке. Вряд ли я еще когда-нибудь отважусь на такой отдых. Мне бы мягкую кровать, а не спальный мешок в палатке. За мое ежевечернее нытье он прозвал меня Ноевым ковчегом. Кроме того, что я плакса, выяснилось, что я еще и жуткая зануда. Все вижу, что он делает не так, все слышу и все, что у него подгорело, чувствую. Эта песня про меня, а нюх как у собаки, а глаз как у орла. За это и получила в награду за свое занудство еще одно прозвище – нудистка. В этой поездке я убедилась, что комфорт для меня жизненно необходим, и наотрез отказалась отдыхать в будущем дикарским способом.